После заявления руководства AOL Time Warner и последующего падения акций Yahoo, для последней настали неспокойные времена. Аналитики, специалисты и даже компьютерные самоучки бились об заклад, что Yahoo придется отойти от дел и либо присоединиться к другой мультимедийной организации, либо исчезнуть. Артур Ньюман, аналитик из Schroeder & Company, в своем сообщении отметил, что несмотря на то, что доходы и товарооборот компании за последний квартал 1999 года удвоились, ее стремление оставаться независимой и избежать слияния с более крупной компанией может навредить ей в дальнейшем, так как конкуренты усиливают контроль за распределением товара и торговых марок. Несмотря ни на что, Yahoo непоколебимо продолжала участвовать в сделках в роли посредника. «Наша стратегия всегда заключалась лишь в распределении товара», заявил Маллетт в интервью агентству Reuters, добавив, что, по его мнению, покупатель до сих пор предпочитает иметь выбор из широкого ассортимента торговых марок, нежели довольствоваться товарами какой-нибудь одной марки. В частности, он вспомнил о том, как компания Disney приобрела InfoSec в 1999. «По меньшей мере, это не было похоже на круговую пробежку в бейсболе», — добавил Маллетт. Сила сетевого партнерства. Как было отмечено выше, список деловых союзов, созданных Yahoo с 1996 года, невероятно обширен. Вместо того, чтобы издавать его отдельным томом, мы попытаемся рассказать о роли, которую играли эти союзы на протяжении истории Yahoo, особое внимание уделив тем, которые помогли компании достичь наибольшего успеха. С самого начала главной задачей Yahoo было расширение спектра услуг и размещение рекламы для привлечения большего количества пользователей. Как сказал Google в отчете компании за четвертый квартал 1996 года, «Мы будем и далее стремиться в первую очередь к максимальным вложениям в развитие индустрии Yahoo и распространение торговой марки Yahoo в глобальном масштабе, а не к быстрой прибыли». Увеличение популярности Yahoo и спроса на продукцию компании за прошедший год не было бы возможным без огромной поддержки от пользователей, рекламодателей и партнеров, отметил в том же отчете Янг. Конечно же, в 1996 году у Yahoo были рекламодатели, в конце года их было уже 550, предлагавшие широкий спектр товаров и услуг. American Express, American Airlines, Avon, Bank of America, Charles Schwab, Coca-Cola, Compaq Computers, Disney, Ford Motor Company, General Mills, General Motors, Hilton, IBM, Intuit, Intel, Nabisco, Publishers Clearing House, Sony, Toyota, Virgin Records, Visa и Walmart – вот лишь некоторые из компаний, однократных или многократных рекламодателей, привлеченных возможностью направленной интерактивной рекламы. В 1996 году Yahoo и Procter & Gamble, крупнейший рекламодатель США в области товаров народного потребления, начали заказную многомесячную рекламную кампанию, целью которой было связать марку Yahoo в сознании пользователей с несколькими лейблами Procter & Gamble. Yahoo работали с Procter & Gamble для создания гибкой программы распространения товара, определения графика подачи, ротации и размещения рекламы, а также для творческого руководства всеми стадиями продвижения товара на рынке. Программа, реализованная с Procter & Gamble, показывает агентствам и рекламодателям, что Yahoo всегда стремится идти навстречу пожеланиям рекламодателей, сказал заведующий отделом продаж Анил Сингх в заявлении компании в мае 1996 года. «Наша цель – продолжать работу в рекламной индустрии, реализуя тщательно разработанные программы и предлагая новые решения для рекламодателей, действительно заинтересованных в рекламных возможностях интернета». В плане содержания рекламной продукции Yahoo заключало соглашение, способствующее расширению и углублению спектра информации. В июне того же года Yahoo и Guaranty Broadcasting Corporation объявили о создании первого в истории альянса телевидения и интернета. В рамках этой программы информация с родственных интернет-сайтов была включена в сводки новостей и сайты Guaranty, в то время как Yahoo получила от Guaranty доступ к местным источникам новостей. Этот союз явил собой выдающееся новшество в методике сбора и распространения телевизионных новостей, и Стюарт Бек, бывший тогда президентом Guaranty Broadcasting, даже заявил, что это соглашение улучшило репутацию телевидения гораздо больше, чем это могла бы сделать обычная система доставки информации. Впервые в истории телезрители смогут контролировать поток новостей и получать детальную информацию только по тем пунктам, которые для них особенно важны, сказал он в заявлении от лица компании. Yahoo, в свою очередь, считала, что альянс даст компании возможность стать голосом мировой паутины, продолжая при этом проводить текущую стратегию приспособления уникальных новостей под новшества в развитии технологий масс-медиа и служения интересам местного населения.